Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобного Амвросия Оптинского. Великий оптинский старец, иеросхимонах Амвросий, родился в 1812 году в Тамбовской губернии в семье пономаря Михаила Гренкова. Перед рождением младенца к деду его, священнику этого села, съехалось много гостей. Родительница была переведена в баню. В день рождения в доме была большая суматоха. И в доме был народ, и перед домом толпился народ. Позже старец Амвросий шутливо приговаривал: «Как на людях я родился, так все на людях и живу». Александр был шестым ребенком в семье. В детстве он был весьма бойким, веселым и смышленым мальчиком. По обычаю того времени учился читать по славянскому букварю, часослову и псалтире. Каждый праздник вместе с отцом пел и читал на клиросе. Когда мальчику исполнилось 12 лет, его отдали в первый класс Тамбовского духовного училища. Учился он хорошо, и по окончании училища в 1830 году поступил в Тамбовскую духовную семинарию. И здесь учеба давалась ему легко. Так вспоминал впоследствии его товарищ по семинарии. Бывало, на последние деньги купишь свечку, твердишь-твердишь заданные уроки, а он и занимается мало, а придет в класс, станет наставнику отвечать, точно как по писаному, лучше всех. В последнем классе семинарии он перенес опасную болезнь и дал обет постричься в монахи, если выздоровеет. По выздоровлении не забыл своего обета, но несколько лет откладывал его исполнение. Однако совесть не давала ему покоя. И чем больше проходило времени, тем мучительнее становились укоры совести. Периоды беззаботного юношеского веселья и беспечности сменялись периодами острой тоски и грусти, усиленной молитвой и слез. После окончания семинарии некоторое время был домашним учителем в одной помещичьей семье, а затем преподавателем Липецкого духовного училища. Обладая живым и веселым характером, добротою и остроумием, Александр Михайлович был очень любим своими товарищами и сослуживцами. Дома, уединяясь от любопытных взоров, он пламенно молился Божией Матери, прося просветить его ум и направить волю. В той же Тамбовской епархии в селе Троекурове проживал известный в то время подвижник Иларион. Александр Михайлович пришел к нему за советом, и старец сказал ему: «Иди в Оптину пустынь, и будешь опытен. Можно бы пойти и в Саров, но там уже нет теперь никаких опытных старцев, как прежде». В 1839 году у Александра твердо созрела решимость порвать с миром, и он, тайно от всех, бежал в Оптину. Прибыв в Оптину, Александр Михайлович застал самый цвет монашества. Вообще все иночество под руководством старцев носил на себе отпечаток духовных добродетелей — простоты, кротости и смирения. Младшие братья старались всячески смиряться не только перед старшими, но и перед равными, боясь даже взглядом оскорбить другого. Прибыв в обитель, Александр оставил извозчика на гостином дворе и сразу же поспешил в церковь, а после литургии к старцу Льву, чтобы испросить благословения остаться на жительство в монастыре. Старец благословил его жить первое время в гостинице. В январе следующего года он перешел жить в монастырь, пока еще не надевая подрясник. Менее чем через полгода Александр Михайлович Гренков был, наконец, одет в монашеское платье. Он был некоторое время келейником старца Льва. Также он работал в пекарне, варил дрожжи, пек булки. Старец Лев особенно любил молодого послушника, ласково называя его Сашей, но из воспитательных побуждений испытывал при людях его смирение, делая вид, что гремит против него гневом. С этой целью дал ему прозвище «Химера». Под этим словом он подразумевал пустоцвет, который бывает на огурцах. Но другим про него говорил: «Великий будет человек». Предвидя близкую смерть, старец Лев призвал отца Макария и сказал ему о послушнике Александре: «Вот человек больно ютится к нам, старцам. Я теперь уже очень слаб. Так вот, я и передаю тебе его из полы в полу. Владей им, как знаешь». После смерти старца Льва брат Александр стал келейником старца Макария. В 1842 году он был пострижен в мантию и наречен Амвросием. Затем последовало иеродиаконство, а через 2 года — рукоположение в иеромонахи. Здоровье отца Амвросия в эти годы сильно пошатнулось. При поездке на иерейскую хиротонию в Калугу он простудился и тяжело заболел. С тех пор он уже никогда не смог по-настоящему поправиться. Впрочем, не унывал и признавался, что телесная немощь благотворно действует на его душу. «Монаху полезно болеть», — любил повторять старец Амвросий. «И в болезни не надо лечиться, а только подлечиваться». К 1848 году состояние здоровья отца Амвросия было настолько угрожающим, что он в келье был пострижен в схиму с сохранением прежнего имени. Однако, совершенно неожиданно для многих, больной начал поправляться и даже выходить на улицу. Не только телесными немощами воспитывал Господь в эти годы дух будущего великого старца. Благотворно действовало на отца Амвросия общение со старшей братьей, особенно со старцем Макарием. Несмотря на болезнь, отец Амвросий остался по-прежнему в полном послушании у него, даже в малейшие вещи давал ему отчет. Благодаря руководству старца Макария, отец Амвросий смог без особых преткновений обучиться искусству из искусств, умной молитве. Это иноческое делание сопряжено со многими опасностями, так как дьявол старается ввести человека в состояние прелести с большими скорбями. Еще при жизни старца Макария с его благословения некоторые из братьев приходили к отцу Амвросию для откровения помыслов. Вот как об этом рассказывает игумен Марк, окончивший жизнь на покое в Оптиной. «Ходил я к нему ежедневно для откровения помыслов и почти всегда заставал его за чтением святоотеческих книг. В присутствии его я всегда был в трепетном благоговении. Я становился по обыкновению пред ним на колени и, получив благословение, слышал тихий вопрос: „Что скажешь, братья, хорошенького?“ Озадаченный его сосредоточенностью, я, бывало, скажу: „Простите, Господа ради, батюшка, я не вовремя пришел?“ „Нет, — скажет старец, — говори нужное, но вкратце. И, выслушав меня со вниманием, преподаст полезное наставление с благословением и отпустит с любовью. Наставление же он преподавал не от своего мудрования и рассуждения, а предлагал непременно учение святых отцов. Кроме монахов, отец Макарий старался сблизить отца Амвросия и со своими мирскими духовными чадами. Видя, как он беседует с ними, старец Макарий шутливо промолвит: «Посмотрите-ка, посмотрите, Амвросий-то у меня хлеб отнимает». Так старец Макарий постепенно готовил себе достойного преемника. Когда же старец Макарий приставился, то постепенно обстоятельства складывались так, что отец Амвросий стал на его место. Для слушания утреннего правила старец вставал в 4 часа утра. После молитвы и легкого завтрака начинался трудовой день с небольшим перерывом в обеденную пору. Питался старец очень скромно. За едой келейники продолжали задавать ему вопросы по поручению посетителей. После некоторого отдыха напряженный труд возобновлялся, и так до глубокого вечера. Несмотря на крайнюю болезненность старца и усталость, день всегда заканчивался вечерним молитвенным правилом. От каждодневных докладов келейники, то и дело приводившие к старцу и выводившие посетителей, едва держались на ногах. Сам старец временами лежал почти без чувств. Отец Амвросий был среднего роста, но очень сгорблен. Ходил с трудом, опираясь на палочку. Будучи болезненным, чаще всего лежал и даже принимал посетителей полулежа на кровать. Красивый в молодости, старец казался задумчивым, когда оставался один, но в присутствии других всегда казался веселым и оживленным. Лицо его постоянно меняло выражение. Он то смотрел на собеседника с нежностью, то заливался молодым, заразительным смехом, то, склонив голову, молча слушал то, что ему говорили, а затем несколько минут пребывал в молчании, прежде чем начать говорить. Его черные глаза безотрывно смотрели на посетителя, и чувствовалось, что взгляд этот проникал в самые сокровенные глубины человеческого сердца. Тем не менее, его посетители не ощущали тяжести, а наоборот, пребывали в радостном состоянии. Всегда приветливый и веселый, старец любил пошутить и даже в часы крайней усталости, в конце дня, после приема посетителей по 12 часов. Через 2 года старца постигла новая болезнь. С тех пор он уже не мог ходить в храм Божий и причащался в келии. В 1869 году состояние его здоровья было столь плохо, что стали терять надежду на выздоровление. Была привезена калужская чудотворная икона Божией Матери. После молебна и соборования здоровье старца улучшилось, но крайняя слабость с тех пор уже не покидала его. Трудно представить, как он мог в полном изнеможении принимать ежедневно толпы людей и отвечать на десятки писем. Воочию сбывались слова: «Сила Божия в немощи совершается». Среди духовных дарований старца Амвросия, привлекавших к нему тысячи людей, следует упомянуть и о прозорливости. Он глубоко проникал в душу собеседника. Легким, никому незаметным намеком он указывал людям их слабости и заставлял серьезно задуматься над ними. Одна дама, часто бывавшая у старца Амвросия, сильно пристрастилась к игре в карты и стеснялась сознаться в этом. Однажды на общем приеме она стала просить у старца карточку. Старец, внимательно посмотрев на нее, сказал: «Что ты, мать? Разве мы в монастыре играем в карточки?» Поняв намек, она покаялась в своей слабости. Одна девушка, окончившая высшие курсы в Москве, мать которой давно уже была духовной дочерью отца Амвросия, никогда не видевшая старца, называла его лицемером. Мать уговорила ее побывать у старца Амвросия. Придя к старцу, девушка стала позади всех у самой двери. Вышел старец и, отворив дверь, закрыл ею молодую девушку. Помолившись и оглядев всех, он вдруг заглянул за дверь и говорит: «А это что за великан стоит? Это Вера пришла смотреть лицемера?» После этого, побеседовав с нею, он сумел убедить ее изменить образ жизни. Вскоре судьба ее решилась. Она поступила в Шамардинский монастырь. Те, кто с полным доверием предавался руководству старца, никогда в этом не раскаивались, хотя и слышали от него иногда советы, которые с первого раза казались странными и неисполнимыми. Вот один из случаев, рассказанный одним из посетителей старца неким мастеровым. Незадолго до кончины старца, года за два, надо мне было ехать в Оптину за деньгами. Иконостас там мы делали, и приходилось мне за эту работу получить довольно крупную сумму денег. Получил я свои деньги и перед отъездом зашел к старцу Амвросию благословиться на обратный путь. Домой ехать я торопился, ждал на следующий день получить большой заказ. Заказчики должны были быть непременно на другой день у меня. Народу в этот день у старца по обыкновению была гибель. Прознал он про меня, что я дожидаюсь, да и велел мне сказать через своего келейника, чтобы я вечером зашел к нему чай пить. Хоть и надо мне было торопиться ко двору, да честь и радость быть у старца и чай с ним пить были так велики, что я рассудил отложить свою поездку до вечера в полной уверенности, что хоть всю ночь проеду, а успею вовремя попасть. Приходит вечер, пошел я к старцу. Принял меня старец такой веселый, такой радостный, что я и земли под собой не чувствую. Продержал меня батюшка, ангел наш, довольно долго, уже почти и смеркалось, да и говорит мне: «Ну, ступай с Богом, здесь ночуй, а завтра благословляю тебя идти к обедне, а от обедни чай пить заходи ко мне». «Как же это так?» — думаю я, да не посмел старцу перечить. Переночевал, был у обедни, пошел к старцу чай пить, а сам скорблю о своих заказчиках. И все соображаю: авось, мол, успею хотя к вечеру попасть. Как бы не так. Отпил чай. Хочу я старцу сказать: благословите домой ехать, а он и слова не дал выговорить. Приходи, говорит, сегодня ночевать ко мне. У меня даже ноги подкосились, а возражать не смею. Прошел день, прошла ночь. На утро я уже осмелел и думаю: была не была, а уж сегодня я уеду. Авось денек-то мои заказчики меня подождали. Куда тебе? И рта не дал мне старец разинуть. Ступай-ка, говорит, ко всеночной сегодня, а завтра к обедне. У меня опять сегодня заночуй. Что за притча такая? Тут уж я совсем заскорбел, признаться, погрешил на старца, вот те и прозорливец. Точно и знает, что у меня, по его милости, ушло теперь из рук выгодное дело. И так-то я был на старца непокоен, что и передать не могу. Уж не до молитвы было мне в тот раз у всеночной. Вот тебе твой старец, вот тебе и прозорливец. Ах, как мне было в то время досадно! А старец мой, как на грех, ну вот точно, прости Господи, в издевку мне такой меня после всеночной радостной встречает. Горько, обидно мне стало. И чему, думаю я, он радуется? О скорби своей все-таки вслух высказать не осмеливаюсь. Заночевал я таким порядком и третью ночь. За ночь скорбь моя понемногу улеглась, не воротишь того, что сквозь пальцы уплыло. Наутро прихожу от обедни к старцу, а он мне: «Ну, теперь пора тебе и ко двору. Ступай с Богом. Бог благословит. Да по времени не забудь Бога поблагодарить». И отпала тут от меня всякая скорбь. Выехал я себе из Оптиной пустыни, а на сердце-то так легко и радостно, что и передать невозможно. К чему только сказала-то батюшка: «По времени не забудь Бога поблагодарить». Должно, думаю, за то, что Господь в храме 3 дня подряд удостоил побывать. Еду я домой неспешно и о заказчиках своих вовсе не думаю. Уж очень мне отрадно было, что батюшка со мной так обошелся. Приехал я домой, и что вы думали? Я в ворота, а заказчики мои за мной. Опоздали, значит, против уговору, на 3 суток приехать. Ну, думаю, ах ты мой, старчик благодатный, уж подлинно дивны дела твои, Господи. Однако не тем все это кончилось. Прошло с того времени немало. Помер отец наш Амвросий. 2 года спустя после его праведной кончины заболевает мой старший мастер. Доверенный он был у меня человек, не работник был, а прямо золото. Жил он у меня безысходно 20 лет. Заболевает к смерти. Послали мы за священником, чтобы поисповедовать и причастить пока в памяти. Только, смотрю, идет ко мне от умирающего священник и говорит: «Больной вас к себе зовет, видеть вас хочет. Торопитесь, как бы не помер». Прихожу к больному, а он, как увидел меня, приподнялся, да как заплачет: «Прости мой грех, хозяин, я ведь тебя убить хотел». «Что ты, Бог с тобой? Бредишь ты?» «Нет, хозяин, верно. Помнишь, ты из Оптиной запоздал на 3 суток приехать? Ведь нас 3, по моему уговору, 3 ночи подряд тебя на дороге под мостом караулили. На деньги, что ты за иконостас из Оптиной вез, позарились. Не быть бы тебе в ту ночь живым, да Господь за чьи-то молитвы отвел тебя от смерти. Прости меня, окаянного, отпусти, Бога ради, с миром мою душеньку. Бог тебя простит, как я прощаю». Тут мой больной захрипел и кончаться начал. Царствие небесное его душе. Велик был грех, да велико и покаяние. Старец часто давал наставление в полушутливой форме, ободряя унывающих, но глубокий смысл его речей нисколько от этого не умалялся. Люди невольно задумывались над образными выражениями отца Амвросия и надолго запоминали данный им урок. Порой он говорил как будто пословицами: «Где просто, там ангелов соста, а где мудрено, там ни одного». «Не хвались, горох, что ты лучше бобов, размокнешь — сам лопнешь». Отчего человек бывает плох? От того, что забывает, что над ним Бог. Рассудительность и прозорливость совмещались в старце Амвросии с удивительной нежностью сердца, благодаря которой он умел облегчить самое тяжелое горе и утешить самую скорбную душу. Мелочей для старца не существовало. Он знал, что все в жизни имеет свою цену, и потому не было вопроса, на который бы он не отвечал с участием и желанием добра. Однажды остановила старца женщина, которая была нанята помещицей ходить за индюшками, но индюшки у нее почему-то умирали. Хозяйка хотела ее рассчитать. «Батюшка», — обратилась она к нему со слезами, — «сил моих нет, сама над ними не доедаю, пуще глаз берегу, а помирают. Согнать меня барыня хочет, пожалей меня, родимый». Присутствующие смеялись над ней, а старец с участием спросил ее, как она их кормит, и дал ей совет, как их содержать иначе, благословил и отпустил. Тем же, которые смеялись над ней, он заметил, что в этих индюшках вся ее жизнь. После сделалось известным, что индюшки у женщины уже не умирали. Что касается исцелений, то им не было числа. Случаи исцеления старец всячески скрывал. Посылал больных в пустынь к преподобному Тихону Калужскому, где был источник. Иногда отец Амвросий посылал больных к святителю Митрофану Воронежскому. Бывало, что исцелялись на пути и возвращались назад, чтобы поблагодарить старца. Иногда он как бы в шутку стукнет рукой по голове, и болезнь проходит. Однажды чтец, читавший молитвы, страдал сильной зубной болью. Вдруг старец ударил его. Присутствующие усмехнулись, думая, что чтец, верно, сделал ошибку в чтении. На деле же у него прекратилась зубная боль. Однажды старец Амвросий Сагбенный, опираясь на палочку, шел по дороге в скит. Вдруг видит, стоит нагруженный воз, рядом лежит мертвая лошадь, а над ней плачет крестьянин. Приблизившись к павшей лошади, старец стал трижды медленно ее обходить. Потом, взяв хворостину, он стегнул лошадь, прикрикнув на нее: «Вставай, лентяйка!» И лошадь послушно поднялась на ноги. Одна монахиня, духовная дочь отца Амвросия, вспоминала, что однажды, будучи на исповеди у старца, она, торопясь, перечислила грехи, что припомнила, а затем прибавила: «Батюшка, что сказать вам еще? В чем покаяться? Забыла. Старец упрекнул меня в этом». Но вдруг он встал с постели, на которой лежал. Сделав два шага, он очутился на середине своей кельи. Я невольно на коленях повернулась за ним. Старец выпрямился во весь свой рост, поднял голову и воздел свои руки кверху, как бы в молитвенном положении. Я увидела в это время, что стопы его отделились от пола. Я смотрела на освещенную его голову и лицо. Помню, что потолка в келье как будто не было. Он разошелся. Через минуту батюшка наклонился надо мной, изумленный виденным, и, перекрестив меня, сказал следующие слова: «Помни, вот до чего может довести покаяние. Ступай». Я вышла от него, шатаясь, и всю ночь проплакала о своем неразумии и нерадении. Утром нам подали лошадей, и мы уехали. При жизни старца я никому не смела рассказать этого. Он мне раз и навсегда запретил говорить о подобных случаях, сказав с угрозою: «А то лишишься моей помощи и благодати». Со всех концов России стекались к хибарке старца бедные и богатые, интеллигенция и простолюдины. Его посещали Достоевский, Соловьев, Леонтьев, Толстой, Погодин, Страхов. В последние годы жизни старца в 12 верстах от Оптиной, в деревне Шамардино, была устроена по его благословению женская казанская пустынь, в которой к концу XIX века было 500 инокинь. Именно в Шамардино суждено было старцу Амвросию встретить час своей кончины. 2 июня 1890 года он, по обыкновению, выехал туда на лето. В конце лета старец трижды пытался вернуться в Оптину, но не смог по причине нездоровья. Через год болезнь усилилась. Он потерял и слух, и голос. Начались его предсмертные страдания, столь тяжкие, что подобных, как он признавался, во всю жизнь не испытывал. 10 октября 1891 года в половине 12-го старец, три раза вздохнув и с трудом перекрестившись, скончался. 14 октября гроб с телом старца под моросившим осенним дождем на плечах был перенесен в Оптину пустынь. К огромной толпе людей, пришедших проводить старца в последний путь, все время присоединялись духовенство и народ из попутных селений. Большие свечи, окружавшие гроб, не погасли в пути, несмотря на погоду. Он был погребен близ монастырской Оптиной церкви рядом со своим наставником, старцем Макарием. Молитвами преподобного Амвросия Оптинского: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь».